Глава 75. Мадлен была поглощена увлекательным разговором с родителями ученика второго класса о ремонте ванной комнаты. Ей очень нравились эти люди, но она понимала, что по глупости успела сильно утомить мужа, когда они с его женой долго обсуждали выигрышные фасоны платьев с запахом, и теперь ей приходилось выслушивать бедного мужчину. Проблема состояла в том, что ей абсолютно нечего было сказать по поводу ремонта ванной. И хотя она согласилась, что ужасно, когда не хватает трех плиток кафеля, но надеялась, что в конечном итоге все уладится, и она встретится на террасе с Селестой и Джейн, которые смеялись вместе с Бонни и Натаном, что было недопустимо. Ведь Селеста и Джейн — ее подруги. Она огляделась по сторонам в поисках кого-нибудь, кто мог бы ее заменить, и ухватилась за Саманту. Ее муж — водопроводчик, и Саманту наверняка заинтересует тема ремонта ванной. «Тебе стоит услышать эту историю», — воскликнула она. «Представляешь, у них немного не хватило кафеля». «О нет, у нас случилось то же самое», — откликнулась Саманта. «Бинго». Мадлен оставила Саманту, которая внимательно прислушивалась к разговору, с нетерпением ожидая своей очереди поведать собственную драматичную историю ремонта ванной. Боже правый, для нее оставалось тайной, как можно считать эту тему более интересной, чем платье с запахом. Пробираясь через толпу, Мадлен прошла мимо группы из четырех модных стрижек, сбившихся в тесную кучку и, очевидно, передающих друг другу какие-то скандальные сплетни. Она остановилась и прислушалась. «Французская няня! Это смешная девчонка!» «Рената не уволила ее?» «Да, уволила, поскольку совершенно позабыла о том, что Амабеллу запугивал этот парнишка Зигги». «Кстати, а как дела с ходатайством?» «В понедельник мы собираемся представить его миссис Липман». «Видели сегодня эту мамашу? Она постриглась, порхает вокруг, словно ей дела ни до чего нет. Если бы мой ребенок был задирой, уж я бы наверняка не стала показываться в обществе. Я сидела бы дома с ребенком, которому явно не хватает внимания». «Хорошей взбучки ему не хватает, вот чего». «Я слышала, вчера она привела его в школу с овшами». «Я в шоке от того, что школа терпит все это так долго. В наше время, когда так много информации о запугивании детей...» «Верно, верно, но суть в том, что у няни Ренаты роман с Джеффом». «Зачем ей понадобилось бы заводить роман с Джеффом?» «Я знаю, это действительно так». Мадлен рассвирепела из-за Джейн, и, как это ни странно, из-за Ренаты тоже, несмотря на то, что Рената одобрила ходатайство. «Вы ужасные люди», — громко сказала она. Модные стрижки подняли головы. Их глаза и рты округлились от удивления. «Вы ужасные, ужасные люди!» Не дожидаясь их реакции, Мадлен пошла дальше. Отодвигая дверь на балкон, она заметила за спиной Ренату. «Хочу немного подышать», — сказала Рената. «В зале становится душно». «Да», — согласилась Мадлен. «Похоже, дождь прекращается». Они вместе вышли на вечерний воздух. «Между прочим, я связалась со своей страховой компанией по поводу машины». Рената поморщилась. «Извини, что вчера я устроила скандал». «А ты извини, что въехала в тебя. В тот момент я орала на Абигейл». «Я напугалась», — сказала Рената. «А когда я пугаюсь, то набрасываюсь на людей. Вот такой изъян характера». Они подошли к группе людей, стоящих у перил. «Правда?» — спросила Мадлен. «Как это ужасно для тебя. Вот у меня характер очень спокойный». Рената фыркнула. «Мэдди!» — заговорил Натан. «Не видел тебя сегодня. Как твои дела? Я слышал, моя жена облила тебя коктейлем». «Наверное, он тоже слегка не трезв», — подумала Мадлен. «Обычно при ней он не называл Бонни «моя жена». «К счастью, этот розовый коктейль подошел к моему платью», — сказала Мадлен. «Мы празднуем счастливое завершение маленькой драмы нашей дочери», — произнес Натан. «За здоровье Ларри Фиджеральда из Южной Дакоты! Ура!» И он поднял бокал. «Ммм», — промычала Мадлен, глядя на Селесту. «Мне почему-то кажется, что Ларри Фиджеральд живет гораздо ближе, чем мы думаем». «А? О чем это ты?» — удивился Натан. «Ты имеешь в виду веб-сайт Абигейл?» — поинтересовалась Селеста. «Она закрыла его?» «Ее манера говорить безупречна», — подумала Мадлен. «И это ее выдает». Чаще всего у Селесты бывает смущенный вид, как будто она что-то скрывает, а сейчас она была совершенно невозмутимой и спокойной, глядя Мадлен прямо в глаза. Когда люди лгут, они в основном избегают смотреть в глаза. Селеста, когда лгала, не отводила взгляда. «Ты и есть Ларри Фицджеральд из Южной Дакоты, правда?» — спросила Мадлен у Селесты. «Я знала. Ну, наверняка не знала, но догадывалась. Слишком все гладко получилось». «Не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь», — невозмутимо произнесла Селеста. Натан повернулся к Селесте. «Вы пожертвовали Эмнести $100 000, чтобы помочь нам? Боже мой!» «Право. Не надо было этого делать», — сказала Мадлен. «Как мы сможем отплатить тебе?» «Боже правый, о чем это вы все?» — спросила Рената. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — заявила Селеста Мадлен. «Но не забывай, что однажды на плавании ты спасла жизнь Максу, и этот долг ничем не оплатить». Из зала донеслись возбужденные голоса. «Интересно, что там происходит?» — спросил Натан. «Ах, наверное, это я виновата в том маленьком переполохе», — с ухмылкой заявила Рената. «Мой муж не единственный, кто решил, что влюбился в нашу няню. Джульетта нашла себе развлечение в Пиреве. Как это называется по-французски? Полиамурность. Я выяснила, она умеет выискивать мужчин определенного сорта, или, я бы сказала, банковские счета определенного сорта». «Рената», — начала Селеста, — «сегодня я узнала, что...» «Не надо», — перебила ее Джейн. «Что Амабеллу обижал мой сын Макс», — закончила Селеста. «Ваш сын?» — переспросила Рената. «А вы уверены?» — она бросила взгляд на Джейн. «Ведь в ознакомительный день Амабелла...» «Я совершенно уверена», — перебила Селеста. «Ваша девочка наугад выбрала Зигги, потому что боялась Макса». «Но...» — казалось, Рената никак не может взять это в толк. «Вы точно знаете?» «Абсолютно», — сказала Селеста. «И мне жаль». Рената поднесла руку ко рту. «Амабелла не хотела, чтобы я приглашала близнецов на ее апати», — сказала Рената. «Она так разволновалась, а я проигнорировала ее желание. Думала, она капризничает». Рената взглянула на Джейн, и та стойко выдержала ее взгляд. «Джейн и вправду чудесно сегодня выглядит», — с удовлетворением подумала Мадлен, осознавая, что в последнее время подруга не жует жевательную резинку. «Я должна перед вами извиниться», — сказала Рената. «Да», — согласилась Джейн. «И перед Зигги», — добавила Рената. «Прошу вас с сыном извинить меня. Мне очень жаль. Я хочу... Не знаю даже, что я могу сделать». «Принимаю», — сказала Джейн. «Принимаю ваши извинения». Стеклянная дверь снова раздвинулась, и появились Эд и Перри. «Вижу, ситуация здесь немного выходит из-под контроля», — произнес Эд. Он сгреб несколько барных табуретов, стоящих у двери, и поднес их ближе. «Давайте устроимся поудобней». «Привет, Рената. Прошу извинить мою жену за то, что вчера она слишком сильно нажала на акселератор». Перри тоже принес несколько табуретов. «Перри!» — начала Рената. Мадлен заметила, что теперь, когда Рената узнала, кто на самом деле обижал ее дочь, она перестала говорить с Перри подобострастным тоном. По сути дела, в ее голосе появилась резкость. «Приятно видеть вас в наших краях». «Спасибо, Рената. Мне тоже приятно». Натан вытянул вперед руку. «Вы Перри? «По-моему, мы не знакомы. Я Натан. Как я понимаю, мы теперь перед вами в большом долгу». «Правда?» — удивился Перри. «В каком смысле?» «О, Господи, Натан!» — подумала Мадлен. «Заткнись. Он не знает. Готова поспорить, что не знает». «Перри, это Бонни», — вмешалась Селеста. «А это Джейн, мама Зигги». Мадлен встретилась взглядом с Селестой. Она знала, что обе они подумали о кузене Перри. Эта тайна повисла в воздухе между ними наподобие зловещего аморфного облака. «Рад познакомиться с вами обеими». Перри пожал им руки и любезно предложил женщинам сесть. «Очевидно, вы с женой пожертвовали Amnesty International 100 тысяч долларов, чтобы помочь моей дочери в трудной ситуации». Поспешно пробормотал Натан. Он крутил в руке парик Элвиса, и неожиданно парик соскочил и улетел через перила террасы в темноту. «Ах, черт!» — Натан посмотрел вниз. «Я потеряю задаток в магазине маскарадных костюмов». Перри снял свой черный парик Элвиса. «От них потом начинает чесаться голова», — сказал он. Он взъерошил волосы, сделавшись по-мальчишески растрепанным, и уселся на барный табурет спиной к перилам террасы. Сидя на табурете, он казался очень высоким на фоне расчищающегося неба с облаками, подсвеченными золотым диском восходящей полной луны. И почему-то все расселись вокруг Перри, словно он был их вожаком. «Вы что-то сказали про пожертвование 100 тысяч долларов?» — спросил он. «Это очередной секрет моей жены? Она удивительно скрытная женщина, моя жена. Очень загадочная. Посмотрите на выражение ее лица, как у Моны Лизы». Мадлен посмотрела на Селесту. Та сидела на табурете, скрестив длинные ноги и сложив руки на коленях. Она сидела совершенно неподвижно, как статуя, вырезанная из камня. Статуя красивой женщины. Она сидела, слегка отвернувшись от Перри. Дышит ли она? Все ли с ней в порядке? Мадлен почувствовала, как у нее сильнее заколотилось сердце. Что-то начало проясняться. Фрагменты пазла складывались в картинку, ответы на вопросы, которых прежде не было. Идеальный брак. Безупречная жизнь. Если не принимать во внимание, что Селеста всегда такая беспокойная, немного суетливая, немного раздражительная. «Похоже, она считает, что у нас неограниченные финансовые ресурсы. Сама не зарабатывает ни пенса. Но наверняка умеет тратить», — заявил Перри. «Эй, послушайте», — резко произнесла Рената, словно делала замечание ребенку. «По-моему, мы уже встречались», — обратилась Джейн к Перри. Никто, кроме Мадлен, ее не услышал. Все сидели на барных табуретах, только Джейн осталась стоять. Она казалась среди них совсем маленькой. Обращаясь к Перри, она, как ребенок, откинула голову назад, глядя на него большими глазами. Откашлившись, она заговорила снова. «По-моему, мы уже встречались». Перри мельком взглянул на нее. «Правда? Вы уверены?» Он очаровательно наклонил голову. «Извините, не припоминаю». «Уверена», — ответила Джейн. «Только вы назвались Саксоном Бэнксом».